Глава 10. Не выношу быть один. Как преодолеть одиночество? Мария страдала от депрессии более 2 лет, но в последнее время ситуация ухудшилась. Довольно поверхностные отношения, связывавшие ее с Риком, развалились, и теперь она еще больше замкнулась в себе. Было не похоже, чтобы отношения с ним приносили ей большое удовлетворение. Она видела его 2 раза в месяц. Рик был увлечен своей работой и не казался сильно эмоционально вовлеченным в отношения с Марией. Но теперь, когда их общение закончилось, жизнь показалась ей еще более мрачной. Замыкание в себе является распространенным симптомом депрессии, но отказ от общества других людей может усугубить состояние. Находясь дома одна, Мария чувствовала себя одинокой, но она ощущала себя выключенной из жизни и одинокой даже на работе. Большую часть времени она проводила в своей квартире, думая о том, насколько пуста ее жизнь. Хотя она жила в городе почти 7 лет, у нее было очень мало друзей. В офисе она держалась особняком, думая, что в действительности никто не хочет с ней общаться. Все остальные, казалось, прекрасно проводили время — рестораны, фильмы, клубы, путешествия, парни. Но Мария чувствовала себя застрявшей в центре крупнейшего города страны, не способный начать разговор, встретиться с кем-то или найти того, с кем можно провести время. Дома она выпивала бокал вина, чтобы избавиться от чувства одиночества и пустоты. Она заказывала еду на дом, потому что готовка казалась ей пыткой, и в любом случае она думала, какой смысл готовить только для себя. Когда она сидела в своей квартире, ее переполняли мрачные мысли о том, насколько бессмысленна ее жизнь. «Я сижу перед телевизором, но не в состоянии сосредоточиться», — рассказывала она мне. «Я все время думаю, я навсегда останусь одна, и, должно быть, я неудачница, раз я так одинока». К концу вечера она допивала 3-й бокал вина и съедала еще больше вредной еды, чтобы успокоиться. Она видела все больше причин думать о себе плохо. «В депрессии часто кажется, что нам нечего предложить другим, поэтому мы выбираем уединение», как мы видели в главе 9. Опыт Марии типичен для многих людей, страдающих депрессией. Изоляция в своей квартире, навязчивые размышления о том, как все плохо, ощущение одиночества. Более того, одиночество может годами поддерживать вашу депрессию и, как ни парадоксально, заставлять вас пребывать в этом состоянии еще дольше. Иногда уединение может оказаться полезным, так как дает время на обдумывание. Но во время депрессии уединение превращается в одиночество и ощущение безнадежности. Эти чувства перерастают в боязнь отверженности. В итоге вы с меньшей вероятностью готовы общаться с людьми и все реже встречаетесь с немногочисленными друзьями. Хорошая новость заключается в том, что вы можете с этим кое-что сделать — я имею в виду, что вы можете обернуть одиночество вспять уже сегодня. Начнем с того, что рассмотрим некоторые распространенные убеждения по поводу одиночества. Распространенные мифы об одиночестве. К настоящему времени у вас наверняка сложилось довольно хорошее представление о том, как депрессия может исказить мышление, делая все вокруг беспросветным. Ощущая безнадежность из-за своей изолированности и замкнутости, вы, вполне вероятно, имеете искаженное представление о том, каково на самом деле быть самим собой, и с какой готовностью вы можете все изменить, если захотите. Вот несколько сильных, но принципиально неверных убеждений, которых находящиеся в депрессии люди часто придерживаются. Трудно встретить подходящего человека. «Слишком трудно встретить подходящего человека», — говорила Мария, чувствуя себя проигравшей, прежде чем она действительно начала пытаться. Сколько раз вы повторяли себе эти слова? Наверняка вы им верите, потому что не встретили еще подходящего человека, но это все потому, что вы не пытались действовать самым эффективным способом. Мария не была исключением. Когда я училась в колледже, то, по крайней мере, могла встретить кого-то в общежитии, но здесь, в городе, все безлики, и никто не выглядит особенно дружелюбно. Встреча с подходящим человеком казалась непреодолимым препятствием и, как мне казалось, помогла бы Марии почувствовать себя более уверенной в своих силах и менее одинокой. Наша работа была словно создана для нас. «Как ты думаешь, сколько людей ты на самом деле видишь ежедневно на улицах и в зданиях?» — спросил я ее. «Никогда не задумывалась об этом», — быстро ответила она, немного удивленная. «Что ж, давай подумаем вместе прямо сейчас. Выйдя из автобуса или идя в мой офис, сколько человек ты увидела на улице?» «Возможно, 100. А ехал ли кто-нибудь с тобой в лифте?» «Да, 2 мужчин и женщина чуть старше меня». «А если бы после нашего сеанса ты отправилась в Barnes & Noble, как ты думаешь, сколько человек ты бы встретила в этом магазине?» «Ну, не знаю, может быть, еще 50». «Хорошо. Получается, что за пару часов на самом деле можно увидеть более 150 человек. Теперь позволь мне предложить кое-что, во что, уверен, ты не поверишь. Потенциально ты могла бы встречаться с любым из этих людей, если бы действительно так решила». «Что? Просто подойти к незнакомцу и завязать разговор?» «Вот именно. Но это невозможно», — решительно заявила она. «Если бы я дал тебе $1 000 000, ты бы смогла это сделать?» «Разумеется, но ты же не дашь мне $1 000 000». «Ты права. Но ты только что выяснила, что невозможное возможно. Теперь я назначу этому цену. Сможешь ли ты подойти к кому-то и начать разговор, если от этого зависит твое счастье?» «Но это слишком трудно». «Возможно, трудно, но не невозможно. Давай начнем постепенно. Вот твой план на следующую неделю. Теперь закрой глаза. Какого цвета мои глаза?» «Я не знаю». «Вот именно. Ты не замечаешь того, что прямо перед тобой. Какого цвета мой галстук?» «Я опять не знаю». «Хорошо, можешь открыть глаза. Мои глаза карие, а галстук синий с серым. Тебе нужно замечать происходящее вокруг, чтобы у людей появился шанс общаться с тобой. Следующее, чего я от тебя хочу, — замечать цвет глаз каждого увиденного тобой мужчины, идущего по улице, едущего в лифте, ожидающего поезда в метро или стоящего у ресторана. Вы имеете в виду смотреть им прямо в глаза? Да. И вот почему. Для тебя это может быть неожиданным, но большинство мужчин чувствительны к отвержению, как и ты. Но если они увидят, что ты смотришь на них, то могут подумать, что ты дружелюбна. И еще одна часть твоего домашнего задания. Постарайся заметить, если кто-то смотрит на тебя. Оглянись, чтобы это увидеть, и посмотри этому человеку в глаза. В течение следующего месяца, к удивлению Марии, люди стали больше с ней разговаривать. Несколько парней явно ею заинтересовались. Они обменялись номерами телефонов, и она сходила на несколько свиданий. Оказалось, что один из этих парней видел ее в церкви недели раньше, но у него просто не хватило смелости начать разговор. Она не понимала, что многие парни тоже стеснительны. Я использовал подобный прием с другой женщиной, Тиной, которая считала, все эти парни просто нарциссы. Разумеется, ирония заключалась в том, что она разговаривала со мной, одним из них. Тем не менее, я попросил ее начать отслеживать любые проявления доброты или вежливости со стороны мужчин или женщин. На следующей неделе Тина вернулась и сказала, что заметила катящих детские коляски женщин, гуляющих с собаками мужчин и женщин, придерживающих ей дверь мужчин, дающих бездомному денег незнакомцев, прохожих, желавших ей хорошего дня. Она также рассказала мне, что была на вечеринке и разговаривала с человеком, с которым только что познакомилась, и он сказал ей о своей волонтерской работе с Big Brother, с Big Sisters. Доброта вокруг вас существует. Просто откройте глаза, и ваше сердце ее отыщет. Нельзя заговаривать с незнакомцами. Это распространенное убеждение одиноких и застенчивых людей. Как будто где-то существует свод правил, ограничивающих то, что вам можно делать. Кто их написал? Наверняка они существуют только в вашей голове. Что ж, я, слава богу, не верил в это правило. 23 года назад в Нью-Йорке в вагоне метро я увидел очень привлекательную женщину. Я завязал с ней разговор, а потом сказал: «Знаю, это звучит неловко, потому что ты меня не знаешь, но я бы хотел встретиться с тобой еще раз. Вот моя визитка. Или я сам могу тебе позвонить?» Она дала мне свой номер, и я ей позвонил. Мы женаты уже 22 года. К счастью, я не верил в правила, согласно которому нельзя заговаривать с незнакомцами. Одинокие люди обязательно несчастны. «Если я буду одна, то буду несчастна», — сказала Мария. «Это типичная ментальная ловушка для одиноких людей. Если вы одиноки, то вам следует грустить, навязчиво размышляя о чем-нибудь и чувствовать себя несчастным. С какой стати? Ответ довольно прост, потому что, как и в случае Марии, когда вы одиноки, ваш разум наполнен негативными мыслями о себе и ситуации. Вы сидите дома в одиночестве, и ваш внутренний критик не дает вам покоя. Ты неудачник, ты всегда будешь один, ты ничего не можешь сделать как надо, никто тебя не любит, жизнь ужасна. Как ни странно, когда вы одиноки, то рядом с вами на самом деле есть еще кто-то, ваш внутренний критик. Представьте себе, что вы каждую ночь приглашаете кого-то к себе домой, и он стоит перед вами и твердит, что вы неудачник. Как бы вы себя чувствовали? Именно так, как сейчас, несчастным. Чтобы изменить свой взгляд на одиночество до того, как обнаружить себя сидящим дома и погруженным в глубины депрессивного мышления, полезно предвидеть все негативные мысли, которые могут возникнуть, и спланировать, как с ними бороться. Таблица 10.1 в PDF-приложении к этой книге иллюстрирует то, что придумала Мария. Таблица 10.1. Новый взгляд на одиночество. Негативная мысль. Ты одинока, потому что ты неудачница. Полезная мысль. Ты одинока, потому что не делала того, что поможет тебе общаться с людьми. Это то, чем можно начать заниматься сейчас. Ты не неудачница, потому что обладаешь многими качествами, которые хотела бы видеть в своих друзьях. Более того, ты можешь оказаться тем самым человеком, которого ищешь. Негативная мысль. Ты всегда будешь одна. Полезная мысль. Ты не совсем одинока. Кругом люди, с которыми ты работаешь, семья и друзья. Проявив инициативу, можно начать создавать круг своей поддержки уже сегодня. Негативная мысль. Ты не можешь ничего сделать как надо. Полезная мысль. Это мысль по принципу «все или ничего». Перечисли все, что ты сделала в своей жизни правильно. Все совершают ошибки, но это не значит, что ты не способна делать что-то как надо. Что бы сказал тебе на это близкий друг? Негативная мысль. Жизнь ужасна. Полезная мысль. Временами жизнь может быть ужасной, но свою жизнь ты создаешь сама. Каждый день дает возможность участвовать в позитивных занятиях и общаться с людьми. Даже если жизнь кажется тебе ужасной, ты все равно можешь делать хорошие вещи, если их запланировать или если ты хочешь попробовать что-то новое и готова рискнуть. Еще одна полезная привычка — планировать мероприятия на время, когда вы, вероятно, будете в одиночестве. Например, многим трудно оставаться одним в выходные дни, поэтому планируйте свои дела заранее. Чтобы узнать, где происходят события, в котором вы можете поучаствовать, посетите сайты, полистайте журналы, поинтересуйтесь у друзей. Просмотрите афиши культурных событий, список организаций, занятых волонтерской работой, разузнайте о мероприятиях, которые проводят церкви и синагоги. Вы можете стать волонтером в приюте для животных, записаться на курсы, в общем, попробовать что-то новое. Если вам одиноко по вечерам, сделайте что-нибудь для себя из своего списка вознаграждений. Например, Мария принимала ванну с ароматной пеной при зажженных свечах, слушала расслабляющую музыку и брала на прокат фильмы, которые хотела посмотреть. Она также разослала несколько писем по электронной почте и зашла на несколько форумов, где нашла интересных собеседников. Одиночество может стать для вас временем удовольствия. Будьте сами себе лучшим другом. Как я уже говорил, когда вы совершенно одни, вас наверняка атакуют негативные мысли о том, что вы неудачник, что вы всегда будете одиноки и ничего не можете сделать как надо. Я уже описал несколько способов справиться с такими негативными мыслями, но нужно пойти еще дальше. Необходимо сделать вас своим лучшим другом. Отлично. Вы сидите в одиночестве в своей квартире субботним вечером. У вас нет никаких планов, и вы погрузились в уныние. Внутренний критик барабанит в двери вашего мозга, и вы начинаете испытывать тревогу, что предстоит очередной вечер одиночества и грусти. Что вы можете сделать? Ответ. Стать хорошей компанией для самого себя. Это означает, что вы можете подумать о том, что скажет вам ваш лучший, самый великодушный друг. Его слова определенно не будут звучать как самокритика. Он не предскажет ничего плохого. Что бы он сказал? Посмотрим, на что будет похож ваш разговор со своим лучшим другом. Представьте себе, что вы разыгрываете ролевую игру с самим собой и исполняете обе роли — себя и своего лучшего друга. Вы. Что-то я совсем расклеился. Я так одинок, что не могу больше этого выносить. Лучший друг. Нет причин для уныния. Я с тобой. Более того, ты самый интересный человек в моей жизни. Я думаю о тебе все время. Я люблю то, что любишь ты. Я всегда в твоем распоряжении, так что можешь рассчитывать на меня. Вы. О, но ты же просто игра моего воображения. Лучший друг. Так же, как одиночество и самокритика, но я та часть воображения, которая заботится о тебе и всегда на твоей стороне, и я могу рассказать о тебе кое-что, что действительно важно. Помнишь, как ты помогал своему другу Джеку, когда он сидел без работы? Я помню. Он действительно чувствовал твою поддержку. Так что теперь моя очередь от имени всех людей, к которым ты был добр, быть рядом с тобой. Вы. Но как я могу наслаждаться жизнью совсем один? Лучший друг. Что ж, давай представим, что ты говоришь со мной, своим лучшим другом. Давай вспомним о замечательных вещах, которые ты делал и пережил. Помнишь, как ты ездил на дачу посмотреть на осеннюю листву? Деревья были просто великолепны. Красные и оранжевые клены, ясное солнечное небо. Ты ощущал запах дыма, выходящего из труб окрестных домов. Помнишь тот день? Вы. Да, это было прекрасно. Лучший друг. Давай подумаем о замечательных фильмах, которые ты хочешь посмотреть, и о книгах, которые ты хочешь прочитать. Так много потрясающих вещей, которых стоит ждать с нетерпением. И разве не здорово, что сейчас можно скачивать музыку и подкасты и слушать самые красивые композиции в любое время и в любом месте? Невероятно, что все теперь находится под рукой. Нам так повезло. Вы. Откуда ты знаешь об этих вещах? Лучший друг. Я всегда с тобой. Я твой лучший друг. Тебе просто нужно на мгновение взять передышку, чтобы понять, что я здесь, внутри тебя, всегда на твоей стороне. Тебе просто надо прислушаться, и я буду всегда в твоем распоряжении. Одинокие только неудачники. Мария сказала мне. Одиноки только неудачники. Среди одиноких людей распространено убеждение, что одиночество — ужасный недостаток. Подумайте о логике такого убеждения. Каждый женатый человек когда-то был одинок. Потом он встретил другого человека, который тоже был одинок. Поэтому все женатые люди — неудачники и женятся на неудачниках. Однако, как только они вступают в брак, то превращаются в победителей, как по волшебству. Все мы одиноки в какой-то момент, в некоторых ситуациях или в течение какого-то периода. Я, например, когда был моложе, объездил Северную Америку и жил в разных городах, где вел свою научную работу. Поэтому, приезжая в любое новое место, я был одинок. Так было до тех пор, пока я не заводил новых друзей и в конечном итоге не встретил девушку. Означало ли это, что когда я прилетел в Ванкувер и сошел с трапа самолета, канадский таможенник взглянул в мой паспорт и сказал: «Что такой неудачник, как ты, делает в таком прекрасном месте?» Надеюсь, что нет. Одиночество — это временная ситуация, которая может измениться на следующий день. В любом случае, она ничего не говорит о человеке. Хотя Мария считала, что одиночество — признак ее ущербности. «Это мир для пар», — говорила она. Но когда мы взглянули на ситуацию повнимательнее, стало ясно, что есть несчастные пары и счастливые одиночки. «Ты прав», — сказала Мария. «Моя подруга Валери выглядит вполне довольной. У нее есть работа, друзья, интересы. Она не чувствует себя неудачницей, и я не считаю ее такой». Но ничто из этого не доказывало, что сама Мария не была неудачницей. А что, если она ею все-таки была? Мы решили изучить этот вопрос более внимательно. «Мария, кто в твоем понимании неудачница?» «Та, кто абсолютно ничего из себя не представляет». «Хорошо. Допустим, ты ищешь себе подругу. Какие качества ты хотела бы в ней видеть?» «Я хотела бы, чтобы она была умной, интересовалась культурой, вела активный образ жизни, умела слушать. Я могла бы продолжать, но в целом это такой человек, который не судит других». «А в тебе есть какие-то из этих качеств, Мария?» Она посмотрела на меня с улыбкой. «Хорошо, ты поймал меня на слове. Думаю, да. То есть ты ищешь кого-то, похожего на себя?» «Да, но трудно встретить человека со всеми этими качествами». «Если ты тот самый человек, с которым тебе хотелось бы встретиться, то как это согласуется с тем, что ты считаешь себя неудачницей?» «Хм. Да, встречаются достойные люди, которые одиноки. Вы можете быть одним из них». ничего нельзя делать в одиночестве. Мария чувствовала, что не может делать то, что ей нравится, потому что у нее нет партнера. «Я не могу делать эти вещи сама, мне нужно быть с кем-то». Одно из самых изнуряющих предположений — то, что вы заперты в четырех стенах, потому что у вас никого нет. Мария говорила мне, «Я не могу одна пойти в кино или театр, это мероприятие для двоих». Мария чувствовала, что будет выглядеть белой вороной. «Люди будут смотреть на меня и думать, какая я жалкая». И добавила, «Даже если бы никто ничего не заметил, для меня слишком ужасно ходить куда-то одной». Поскольку Мария предполагала, что никогда не сможет делать такие вещи, пока будет одна, то она не могла ходить в кино, музеи, на концерты, спортивные мероприятия или в рестораны. Из-за такого правила ее мир сузился. Мы изучили это правило вместе. Какие последствия имеет для тебя твое мнение, что ты не можешь никуда выходить одна? Мария медлила с ответом. Я не могу наслаждаться городом, и я чувствую себя загнанной в угол и несчастной. А есть ли какие-то преимущества в том, чтобы заниматься чем-то самой? — спросил я. Ну, если бы я могла так делать, то больше наслаждалась бы жизнью, я могла бы ощущать себя не такой беспомощной, но трудно делать что-то, чувствуя себя такой закомплексованной. Да, думаю, это трудно. Но существует ли вероятность того, что занятие может доставлять удовольствие само по себе? Например, если ты отправишься в кино в одиночку, возможно ли, что фильм тебе понравится? Или если ты сама пойдешь на лекцию, то возможно ли, что ты заведешь там новых знакомых? Я помню, что много лет назад, будучи холостяком, чувствовал себя свободным, когда один ходил на фильмы, спектакли, концерты, танцы и лекции. Я поделился этим с Марией, и она сказала, «Ну, тебе проще, ты же мужчина». Когда женщины ходят куда-то одни, они выглядят жалко. — Действительно? — сказал я, давая понять, что это был довольно женоненавистнический взгляд. Кто придумал правило, что мужчины могут ходить в кино одни, а женщины нет? — Хорошо, — сказала она, — женщины могут делать то же самое, что и мужчины. Думаю, мы достигли понимания. Мы составили список занятий для самостоятельного выполнения. Помня о ее негативных мыслях о том, что она не может делать ничего в одиночку, я хотел, чтобы Мария собрала информацию, выходят ли куда-нибудь одни другие люди. Поэтому она пошла по магазинам, решила сходить в кино и в последний момент взяла билет на спектакль. Большинство людей в кино и в театре были с кем-то еще, но были и те, кто пришел один. Она была не единственной такой. Затем я попросил ее подумать о положительных качествах, которыми могут обладать те, кто готов делать что-то самостоятельно. Она высказала следующее предположение. Возможно, они уверены в себе и свободны от комплексов. Потом мы рассмотрели преимущества одиночества. «Может быть, так легче кого-то встретить?» — сказала она. «Я могу начать разговор. Вдруг мужчина подумает, что так будет проще найти ко мне подход». Когда Мария начала делать что-то сама, ей все больше нравилась ее жизнь, она стала менее депрессивной и начала общаться с незнакомцами. Создание новых связей. Одна из причин, почему люди сегодня более тревожны и депрессивны, чем 50 лет назад, заключается в том, что наши связи с другими людьми сократились. Роберт Паттнем в своей увлекательной книге «Боулинг в одиночку» прослеживает снижение за это время участия в общественной деятельности, в работе церковных общин, ассоциации родителей и учителей, местных организациях, профсоюзов и других. Мы также склонны чаще переезжать с места на место, менять одну работу на другую, разрывая наши связи с людьми, с которыми выросли или давно знакомы. Такое сокращение связи ведет к большей изоляции, меньшему количеству возможностей делиться своими чувствами с другими и меньшей поддержке в трудные времена. Но реальность такова, что повсюду вокруг нас есть потенциальные сообщества. Давайте посмотрим, каким образом можно с ними связаться. Интернет — это сообщество. Удивительно, сколько стереотипов имеется у людей по поводу интернета. Когда я впервые спросил Марию об использовании интернета для связи с людьми, она сказала, «Ты что, издеваешься? Так поступают только неудачники». Она действительно считала, что поиск друзей в интернете — признак неудачи. Подобные стереотипы, похоже, больше относятся к прошлой эпохе, вероятно, 30-летней давности, до появления интернета. Самые разные люди считают интернет невероятно эффективным средством. Потенциально вы можете связаться с миллионами людей одним нажатием клавиши. Вы можете выбрать их интересы, возраст, местоположение, занятия и просматривать получившийся список. Это определенно лучше, чем сидеть в баре среди подвыпившей публики, перекрикивающей друг друга. Мы добились больших успехов, заставляя своих пациентов использовать интернет для поиска друзей и партнеров для романтических встреч. Некоторые из них использовали Meetup.com, где люди со схожими интересами ищут единомышленников для занятия любимым делом. Например, женщина, любившая бейсбол, нашла компанию для походов на матчи. Она познакомилась с интересными мужчинами и женщинами, что помогло ей преодолеть свои предубеждения по поводу онлайн-знакомств. В соцсетях Facebook, MySpace и Friendster можно найти новых друзей, указать свои интересы и поделиться своими идеями. LinkedIn предназначен для профессиональных отношений. Вы можете указать свою профессию, интересы и род занятий и очень быстро связаться со многими людьми. Для личных знакомств существуют Match и Harmony, Yahoo Personals, JDate и множество других сайтов. Возможности практически безграничны. Однако здесь есть подвох. Интернет может стать еще одним способом избегания личных контактов. Так что думайте о нем как о способе первичной связи, но после знакомства онлайн планируйте реальные встречи. Необходимо также проявлять осторожность при общении с людьми в интернете, поскольку вы не знаете их подноготной, и вам не всегда известно, правдивы ли их рассказы о себе. Пообщайтесь какое-то время в сети, чтобы лучше узнать человека, но ни в коем случае не перечисляйте никому денег. Знакомства в сети могут оказаться интересным способом времяпрепровождения, и вы можете встретить людей, которые станут вашими друзьями на всю жизнь. Если вы похожи на меня, то уверен, что вы знаете людей, которые счастливы в браке с теми, кого нашли в интернете. Создайте собственное сообщество. Интернет — мощный инструмент, но ищите возможности общаться с людьми вживую. Вы даже можете использовать интернет, чтобы найти их. Например, я только что зашел на сайт волонтерских сообществ www.volunteermatch.org, набрал в поисковой строке «Нью-Йорк» и увидел 1588 возможностей работы с волонтерскими организациями. Во многих городах есть сайт и организация, аналогичная волонтерам Нью-Йорка, www.newyorkcares.org, выдающие список возможностей для такой работы. Или можете набрать в Google «Волонтеры Чикаго» или «Волонтеры Бостона». Местное отделение Красного Креста, Объединенный еврейский призыв и другие организации также могут предложить вам подходящий вариант. Церквям и синагогам всегда нужны волонтеры, там часто организованы учебные группы и группы поддержки. Самое замечательное в волонтерстве — то, что ты знаешь, что кто-то рассчитывает на твою помощь, кто-то нуждается в тебе. Также можно связаться с людьми через туристические клубы, общество любителей природы или культуры, местные музеи, учебные группы, книжные клубы и другие организации. Помню, как много лет назад, когда я был одержим парусным спортом и виндсерфингом, моя пациентка Оливия пребывала в унынии после развода с мужем. Она предпочитала активный отдых на природе и чувствовала, что Нью-Йорк — неподходящее место для таких, как она. Я предложил ей взять уроки яхтинга. Это отличный способ находиться на свежем воздухе большую часть года, и ты встретишь единомышленников, любящих приключения и океан. Она попробовала и действительно увлеклась. Через несколько месяцев занятий она записалась в команду парусника, отбывавшего в плавание по Карибскому морю. Там у нее начался роман с капитаном. Через год она уволилась с работы и уплыла с ним в Европу. Я думал, что это было просто бегство в веселую жизнь, но спустя пару лет она вышла за него замуж. Так вот, я не гарантирую, что увлечение новым видом спорта или занятием станет романтическим приключением, но кто знает. Одна из моих пациенток была довольно изобретательна в поиске подходящей группы волонтеров. Ее горячо любимый кот умер, и она была убита горем. Несколько месяцев спустя, когда она чувствовала себя особенно одиноко, я рассказал ей, как мы с женой искали утешение после смерти нашей собаки. Мы стали волонтерами в сельском приюте для животных и выгуливали собак по лесу. Это оказало лечебный эффект на нас обоих, хотя мы скучали по нашей собаке, но испытывали любовь к новым питомцам. Сандра решила сама сделать решающий шаг. Она пришла в местный приют для животных и спросила, может ли работать волонтером несколько часов в неделю. Это был эксперимент, и он обернулся для Сандры успехом. Она вызвалась социализировать кошек, то есть гладила их и играла с ними. Поскольку она была разговорчивой и обаятельной женщиной, то познакомилась с другими волонтерами и завела новых друзей. В этом году она провела День благодарения с парой друзей из приюта у них дома. Так что не получится чувствовать себя одиноким и несчастным, делая кого-то счастливее. Трудно чувствовать, что твоя жизнь бессмысленна, если есть ребенок, с нетерпением ожидающий твоих уроков. Мы не созданы для жизни в изоляции. Мы должны иметь значение друг для друга. Всегда есть питомец, который нуждается в вас. Дженни тосковала после смерти мужа Эдуарда. Разговаривая с ней о чудесных временах рядом с Эдуардо, я понял, что ей нужно кого-то любить, причем того, кто будет любить ее в ответ. Мы оба задавались вопросом, где найти такую любовь. Когда она говорила о своей дочери Елене, выяснилось, что у нее был еще кто-то, кого Дженни тоже любила. У Елены жили кошка и собака, и Дженни заботилась о них, когда дочь путешествовала. Я очень люблю ее кота, он как член нашей семьи. Так Дженни поняла, что она может завести собственную кошку. Поэтому Елена и Дженни отправились в местный приют для животных и нашли там Шибу. У Шибы была печальная история. Сначала ее забрала одна семья, но, очевидно, она оказалась слишком разговорчивая, все время мяукала. Это было именно то, что нужно Дженни. Шиба будет постоянно требовать внимания, а Дженни всегда будет чувствовать свою необходимость. Шибе тоже была нужна Дженни. В приюте она сидела в камере смертников. У нее оставалось всего 3 дня до усыпления. Когда Шиба протянула Дженни лапу сквозь решетку клетки, это была любовь с первого взгляда для них обоих. 9 лет они составляют компанию друг другу, но Дженни также занята волонтерской работой. Вы можете сказать, что Дженни спасла Шибу, но на самом деле еще вопрос, кто кого спас. Вывод. Одиночество — эпидемия, с которой многие из нас сталкивались в какой-то момент жизни. Помню, впервые переехав в Нью-Йорк, я чувствовал себя одиноко. Именно тогда я решил использовать когнитивную терапию. Я составил расписание своих занятий, как самостоятельных, так и в компании других людей, и постоянно искал возможности завязать разговор. Как я упоминал ранее, я встретил свою жену в метро. Самое замечательное при использовании когнитивной терапии против одиночества в том, что вы можете сразу почувствовать себя лучше. Одиночество может создать для вас возможности, у вас больше свободы действий, вы можете пойти на любой фильм, в музей, ресторан или на мероприятие, не подстраиваясь ни под кого другого. Одному легче знакомиться с людьми, особенно если рядом находится еще кто-то одинокий. Борьба с одиночеством. Если вы чувствуете себя одиноким, возможно, депрессия искажает ваше мышление и создает у вас впечатление, что одиночество — это плохо. Взгляните на ваши предположения о жизни в одиночестве. Как вы считаете, слишком ли трудно знакомиться с другими людьми? Это намного проще, чем вы себе представляете. Считаете ли вы, что если вы одиноки, то обязаны грустить? Вы можете бросить вызов этим мыслям и тратить все свое время на себя. Считаете ли вы, что одиноки только неудачники? На самом деле, одиночество ничего не говорит о человеке. Есть достойные люди, которые одиноки. Вы можете быть одним из них. Представляете ли вы себе, что не можете делать то, что хотите в одиночестве, например, сходить в ресторан или в кино? Попытайтесь. Вы можете делать все, что угодно. Избавьтесь от стереотипов об интернете. Это отличный способ связаться с людьми, разделяющими ваши интересы и жаждущими общения. Вы можете создать собственное сообщество. Свяжитесь с организацией, туристической группой, книжным клубом, церковной общиной и прочими, нуждающимися в помощи граждан. Животные — отличные компаньоны, и участие в жизни приюта может оказаться вознаграждающим. Там живет питомец, которому вы нужны.